София тоскливо оглянулась на пару приветливых глаз, смотревших из новенькой иномарки поверх опущенного стекла. Еще три шага София прошла, а машина проехала рядом, прежде чем новоявленная ведьма спохватилась. «Я что, не сказала нет?» «Я хотела сказать нет. В смысле, не надо меня подвозить. Неважно, соображаю. Не мой день должно быть». «Брось, дорогая. Я ее возьму недорого и домой тебя доставлю в целости. А то уже ночь. Подонков хватит на нас всех. В этом районе один раз даже мужика изнасиловали». София оценила взглядом расстояние до автобусной остановки. Пройти оставалось всего ничего. На остановке в грязноватом свете фонаря маячила одинокая фигура. Может быть, милейший человек, семьянин, театрал, пенсионер. А может быть, таксистка права. И он только и ждет, как бы сцапать молоденькую девушку, уволочь ее в подворотню и там надругаться, затыкая ей рот, чтобы не разбудила спящего по соседству бомжа. «Умеешь ты найти подход», — без особого восхищения похвалила София девушку за рулем. Открыв дверь, села рядом. Пристегнулась, попросила поднять стекло. Немного расслабилась, когда во всех четырех дверях щелкнули, запираясь автоматические замки. «Проспект Боады, дом 203, это рядом с комплексом Сампо», — назвала София адрес, и тротуар, по которому она только что шла, уплыл в сторону и назад. Когда они проезжали остановку, девушка постаралась рассмотреть, до последнего выворачивая шею, кто же все-таки там стоит. Но ждущий в ночи так и не открыл своих тайн. Это мог быть и любитель театра, и любитель подстерегать неопытных девиц, задержавшихся на пустых улицах. А мог оказаться и тем, и другим одновременно. «Меня зовут Саския». «Как вино?» «Нет, вино называется Сосикая, а я Саския. А тебя как зовут?» София неодобрительно покосилась на хозяйку автомобиля. Маловероятно, что дорога займет у них больше 20 минут. Такой короткий срок, считала девушка, не требовал ни знакомства, ни особенно содержательных бесед. Ей хотелось остаться наедине со своими мыслями, чтобы, если уж не подытожить каким-то образом прошедшие сутки, то хотя бы внутренне подготовиться к встрече с отцом. Но полноценно разозлиться на таксистку не получалось. Это была улыбчивая смуглая девушка с прямыми черными волосами и ямочками на щеках. Несколько полная, но несмотря на это, а возможно наоборот именно поэтому, очень миловидная. Не исключено, что как раз обладательница таких спелых форм Соломон Лу и не отказал бы в звании знойной дамочки. Словом, чтобы иметь что-то против такой красотки, нужен был денек похуже. «Меня зовут София». Встали на светофоре. «Не возражаешь, если я музыку включу?» София пожала плечами и кивнула. Ей было все равно, лишь бы не курили в машине. От усталости и выпивки девушка начинала позевывать. Саския мурлыкала себе под нос, подпевая песни по радио. «Если ты искал у тех, не у тех, и со страхом темноты ты на ты...» «Слушай», — прервала и она саму себя, — «хочешь доехать бесплатно?» София поерзала на сидении. Мысль о том, что все двери автоматически заперты, перестала быть уютной. Сердце забилось у самого горла в предчувствии какого-то гнусного поворота событий. Впрочем, назвать это паникой было нельзя. Все-таки странное предложение исходило не от здоровяка-дальнобойщика, а от такой же девчонки, как она. Было даже интересно, сможет ли этот день смутить ее еще сильнее. «Если ты без фокусов довезешь меня домой, я буду только рада заплатить», — осторожно проговорила София, словно высвобождая слова по одному, так, чтобы в процессе следить за реакцией черноволосой и, если что, сменить тактику. «Никаких фокусов», — Саския убавила громкость радио. «Хочу тебя спросить кое о чем, но не уверена, как ты к этому отнесешься. Если обидишься, то в качестве компенсации предлагаю подбросить тебя бесплатно. А если не обижусь?» «Если не обидишься, то мне бы хотелось услышать честный ответ. Тогда будем считать, что ты расплатилась честностью». «Ну ты и напустила туману». «Ладно, допустим. Что за вопрос-то?» «Только, Саския, если тебя интересует, в моем ли ты вкусе, то могу сразу...» «Нет, не угадала». «Так ты разрешишь спросить?» «Валяй». «София, ты часом не ведьма?» Какое-то время девушки смотрели друг на друга, разве что одна еще успевала поглядывать на дорогу. Софию никогда не спрашивали ни о чем подобном. Но стоило ей самой лишь поверхностно узнать о своих ведьмовских корнях, как оказалось, что у нее это чуть ли не на лбу написано. Познавательная выдалась поездочка. «Как ты додумалась такое спросить?» «Ты мне разрешила?» — напомнила Саския. «Нет, с чего ты вообще взяла, что я могу быть ведьмой? Я же домой не на метле добираюсь, а в такси, как нормальный человек. Ну, извини. Просто я видела, как ты вышла из этого клуба, из чумного барака. Вышла через черный ход. Хотя на официантку или там проститутку вроде не похоже». «И что, если не официантка и не проститутка, значит непременно ведьма? На ведьму, значит, похоже. Есть у этого места не то чтобы репутация. Ну, таксисты болтают между собой. Слышала про группу «Торжество падали»? Они там играют по средам. Музыка у них под стать названию. Будто они ее сочиняют, чтобы проверить свою психику на прочность. Я заметила, да и другие таксисты заметили, что на их концерты со всего города съезжаются красотки вроде тебя. Не какие-нибудь смазливые соплячки. Это больше смахивает на слет аристократии. Своих пассажирок я особо не разглядываю, разве что в зеркале что-нибудь увижу. Очи с поволокой, плечи мраморные в мехах. Однако мне с живой змеей села, представляешь? Я думала, какой интересный воротник. А воротник-то шевелится. Ну да ладно, как говорится, лишь бы платили. А платят, между прочим, всегда новыми банкнотами. Ну вот, сколько раз было, что я высаживаю новую пассажирку со змеей или без у чумного барака, а из других машин еще дюжина таких же выходит, и у всех вид, будто им красная дорожка постелена. Богема, одним словом. Но знаешь, что самое странное? Самое странное начинается после концерта. Я-то сама обычно высажу клиентку и уезжаю на новый заказ. А кто-то дежурит у барака. Ну, другие таксисты. Хотят после концерта развести этих же дамочек по домам. Они, бывает, щедро приплачивают сверх счета. Вот только после концерта они куда-то деваются. Остальная публика как зашла, так и вышла, а этих в общей толпе нет. Кто-то из водителей даже проторчал у клуба до утра, но так никого и не дождался. «И куда же они исчезают, по-твоему?» — спросила София. Машина свернула на знакомую улицу. Тут девушка гуляла днем неподалеку от одного из корпусов университета. Движение, несмотря на поздний час, было оживленное, и скорость пришлось сбавить. «Я надеялась, вдруг ты мне расскажешь. Но, как видно, придется и дальше строить догадки. Какие, например?» «Сперва-то мы чуть не решили, что их там, может, убивают. Мало ли. А трупы пускают на жаркое, чтобы следы замести. Но нет, все живы и здоровы. Вот они в среду пропали, а через неделю те же самые дамочки, со змеей или без, живые, снова съезжаются в клуб на очередную бабью сходку. Стало быть, они уходят не через двери, а как-то иначе. И стало быть, на концерты падали, они приходят не просто музыку послушать. Думаешь, они ведьмы? Что же ты ни у одной из них до сих пор не поинтересовалась? Может, я и хотела, но мне моя шкура дороже. Эти могут, пожалуй, и взглядом убить. Ты совсем другое дело. Проще, что ли? Без обид. Тем более ты никуда и не исчезла после концерта. Дай, думаю, спрошу. Ну, извини, что разочаровала. Так куда, по-твоему, они деваются? Не знаю. Может, им нужна музыка, чтобы перенестись в другое место? Скажем, через волшебный портал? Что-то вроде психоакустически активируемой телепортации. Термин, которым воспользовалась Саския, прозвучал так неожиданно, будто он сам перенесся в салон такси из другого места. Из какой-нибудь научной лаборатории. София, не чуждая социальным предрассудкам, не приминула усомниться. И ты сама до этого додумалась? Саския то ли простила недостаток воспитания своей пассажирки, то ли вообще этого не заметила. «Каюсь», — тряхнула она головой. «За теоретическую часть у нас отвечает Дана, моя сестра. Она в семье самая умная. Дана читает в университете лекции про ведьм. Ведьмы-феминистки, так что ли ее курс называется. А я подбрасываю факты для ее теорий. Если, конечно, байки таксистов можно назвать фактами». «Слушай, а с ней можно поговорить?» София так резко повернулась к Саске, что хрустнула шея. Пожалуй, она отреагировала слишком бурно. Не похоже на простое любопытство. Девушка попыталась придать лицу небрежное выражение, чтобы сбить собеседницу со следа. «Ты бы показала эту свою лебяжью шейку массажисту. Могу тебе посоветовать одного парня. При моей сидячей работе я бы давно загнулась без хорошего массажа, причем загнулась буквально. А поговорить с Даной можно. Хотя и не хотелось бы отвлекать ее по пустякам. У нее там сплошь семинары да конференции. Думаю, я могла бы замолвить за тебя словечко. Глядишь, к концу месяца она бы и выкроила часок». «Ладно, ты меня вычислила», — скинула руки София. «Может быть, я ведьма. Я не знаю. Мне так сказали. Только уж видно, привилегии вроде телепортации начинающая ведьма получает не раньше, чем ублажит Соломона Лу. Это саксофонист из группы «Торжество падали». Ты бы ему отворила свой волшебный портал? Я вот воздержалась. В общем, весь мой магический стаж пока этим и исчерпывается». «Очуметь», — тряхнула головой Саския и даже не сразу поехала на загоревшийся зеленый. Сзади грянули возмущенные трели. «Себе посигналь», — беззлобно прошипела девушка, орудуя рычагом коробки передач. Оторвавшись от ближайшего преследователя, она порылась за пазухой и протянула Софии небольшой прямоугольничек из белого картона с тиснением. Визитную карточку своей сестры. Дана Симплерати, доктор философии, профессор кафедры социологии. Позвони ей завтра же. Она будет рада помочь, если сможет. Так ты умеешь что-нибудь по колдовской части? Языков много знаю. Может, даже все, какие есть и были, не проверяла. Еще я раньше пела в группе, говорят, у меня меццо-сопрано. На гитаре играю. Еще мне клялись, что я целуюсь лучше всех. Больше, в общем, ничего такого не умею. Вот здесь поверни, пожалуйста». Не впечатленная способностями своей пассажирки, Саския, тем не менее, присвистнула, завидев ивовый сквер и серые фасады домов в стиле ар-деко. «Да, райончик ничего себе», — поддержала София. «Квартира нам досталась от деда, а ему подарили ее городские власти за то, что он сухое молоко изобрел. Почетный гражданин, все такое. Можешь вот здесь меня высадить. Слушай, спасибо тебе большое за все. Я уж думала, этот день ничем хорошим не кончится. Может, попьем как-нибудь кофе, скажем, в пятницу? Давай я запишу твой номер. Надеюсь, после разговора с твоей сестрой хоть что-нибудь прояснится. Буду рада обсудить с тобой. Потому что, хочешь ты того или нет, ты сейчас единственный человек, который в курсе моей ситуации. Дорогая, я вообще не поняла, что у тебя за ситуация. Но с удовольствием посижу с тобой в кафе. Расскажешь подробнее про отворение порталов или чем вы там занимаетесь. Ладно, колдунья, спокойной ночи и не переживай, что кто-то хотел затащить тебя в койку. Некоторые вещи не зависят от того, ведьма ты или нет. Особенно при такой потрясной фигуре, как у тебя». Оставшись одна, София еще какое-то время простояла у крыльца, пока улыбка не растаяла на ее лице. Из низко нависшего мутного неба начинал покрапывать холодный дождь. В их окне на высоте четвертого этажа горел свет. Отец не спал. Девушка вздохнула и отворила дверь в подъезд, зная, что ей предстоит не самый легкий разговор.